Глава 16. 3 сентября 2016 года. Первый мир. Княжество Цирит. 46 лет после революции. 20:30. Суббота. Деймос. Покров ночного неба, прохлада легкого ветра и пристальный взор великого героя революции. Пожалуй, Деймос ждал от этой встречи слишком многого. Надеялся, что на его душу тут же снизойдет покой. Однако оказалось, что свежего воздуха и слезящихся старческих глаз для этого недостаточно. «Ну давай, рассказывай». Старик отвел взгляд от Деймоса и улегся на крышу, подняв лицо к небу. С этого ракурса, с заложенными за голову руками и согнутыми в коленях ногами, освещенный лишь светом звезд, директор мог сойти за молодого паренька. «Подумаешь, горло простудил и теперь кряхтит». Деймос сообразил, что рассказывать все подробности выгуливания Люция он, пожалуй, не готов. А вот про Аврору и ее особенное волшебство обязательно спросит, но потом. «Я использовал силу», — ответил он коротко. Господин Рикмор постарался скрыть довольное выражение лица. «Ха! А я говорил, лопух!» Покряхтев и посмеявшись минут 5, господин Рикмор наконец стал серьезным. Во всяком случае, это было чуть более серьезное состояние, чем обычно. «Понравилось?» — спросил он с любопытством. «Еще как!» — раздался внутри ответ. Деймос подождал немного, будет ли Кассандра теперь смеяться. Уже приготовился к звуку стучащих в черепе кувалд, но она молчала. Возможно, не хотела пропустить разговор. «Нет, не понравилось. Это было использование сторонней силы, в котором нет ни моих заслуг, ни умений. Как мне может понравиться роль сосуда, от которого только и требуется, что платить вовремя по счетам?» «Стой, стой, стой. Это все очень душещипательно, но я не об этом. Я спрашиваю, понравилась ли тебе молния Авроры?» Поток ветра подхватил эти слова и разнес по округе. «Значит, это вы поручили Авроре напасть на Алису?» — переспросил Деймос. «Нет», — возмутился директор. «Я поручил ей спровоцировать тебя, а она, похоже, выбрала путь наиболее простой и эффективный. Она вообще склонна упрощать алгоритмы». «Зачем?» — поразился Деймос. «Зачем вам это? Вы что, так сильно задолжали моему отцу?» Директор покряхтел немного, но потом объяснил. «А потому что я поверил. На секунду, но поверил в твой бред. Никогда не буду использовать силу. Затолкаю ее поглубже и детей своих научу остерегаться. Мне даже стало интересно, а вдруг и правда получится. Вот я и попросил свою лучшую ученицу провести небольшой экзамен, который ты эпично завалил. Она ведь не сильно ударила. Можно было развеять обычным способом, но... Ой, что это? Неопознанная магия летит прямо на беззащитную девушку? Не задумываясь, в критической ситуации ты использовал силу тьмы. Вот и получается, что все твои заверения — это брехня собачья, которая яйца выеденного не стоит». Деймосу нужно было обдумать произошедшее. Под прицелом взгляда директора он прошелся по крыше, посмотрел с высоты на темную дорогу и невидимые почти ворота. Дети в форме охранников с фонариками и палками бегали по двору и подгоняли возвращавшихся учеников, хотя до закрытия ворот еще было далеко. А он-то думал, что детишки спокойно спят в своих кроватках. Хотя есть ли у них кроватки? И одни и те же это детки каждый раз. Складывалось стойкое ощущение, что они встречаются в разных местах одновременно. Он потряс головой и вернулся к своим проблемам. Мысли немного упорядочились. «Господин Рикмор, я впечатлен изяществом, с которым вы проворачиваете свои...» Директор закатил глаза и застонал. «Да как же тяжело на вашем княжеском выражаться. Скажи просто, господин Рикмар, ну вы и сука. Или вот еще как, вы, несомненно, козел. Или, если хочешь, можешь мне за трещину прописать, хотя я не советую». «Господин Рикмар, я целиком и полностью разделяю оба ваши суждения. Будем считать, что я тоже их повторил. А теперь, раз уж совершенного не вернешь, не могли бы вы помочь мне совладать с этой силой?» Директор, казалось, был не слишком рад сложившейся перспективе. Он тяжко вздохнул, принял любимую позу, опять развалился на спине и начал первый урок. «Во-первых, помочь совладать с этой силой я не могу. А вот с Кассандрой попробовать можно. Чего смотришь, как будто в первый раз увидел?» «Простите, но в чем разница?» «А разница в том, что сила — это неведомое существо, которое пытается сожрать твою душу. А Кассандра — вполне себе миловидная девчушка со своими вполне себе осязаемыми целями. Ты, кстати, задумывался о том, кто она такая, как попала в головы к вашему семейству и насколько сильно хочет выбраться. Ты вообще хоть что-нибудь о ней знаешь?» Деймос не знал о Кассандре ничего и знать не хотел. Как только ему открылась правда о силе тьмы, он сразу начал воспринимать ее как паразита. «Вы предлагаете мне подружиться с ней?» — уточнил он осторожно. Господин Рикмар замахал руками. «Конечно нет. Она же ненормальная. Я предлагаю тебе пококетничать с ней. Она же девочка, а все девчонки обожают рассказывать о себе». Деймос представил себе, как пытается усмирить разгневанного демона, и деловито спрашивает, а какой твой любимый цвет, любимое блюдо? Впрочем, это он знал. Она обожала поглощать его душу, отрывая от нее малюсенькие кусочки. Его улыбка появилась было, но замерзла на губах. «Я попробую, но не уверен, будет ли толк». «Тоже мне экспериментатор нашелся. Ты, кстати, не рассчитывай, что я прям смогу тебе подсказать рабочий рецепт управления силой тьмы. Как и с твоим отцом, я могу лишь направить, попробовать помочь. Но, как и ему, свой рецепт взаимодействия с Кассандрой тебе придется создавать самому». «Я так понимаю, пока это все, что вы можете мне сказать?» Директор отмахнулся. «Да. Приходи, как начнешь флиртовать с Кассандрой». Ужас прокатился по затылку и отозвался далеким смехом в голове. Наверное, он тоже со своей стороны поверил старому герою. Поэтому и примчался к нему, когда понял, что другого выхода нет. Однако выяснил, что тут была только зеленая табличка на глухой стене, а выхода, возможно, не существовало в принципе. То, что господин Рикмар ему предложил, это даже не лазейка. Больше похоже на ниточку, протянутую через пропасть. И ему предлагают по ней отправиться в путь. Деймос был уже в дверях, но не смог отказать себе в удовольствии, развернулся к директору и произнес: «До свидания. Знаете, господин Рикмар, а вы и правда, сука и козел». Директор удовлетворенно кивнул. «Знаю. Поверь, знаю». 3 сентября 2016 года. Первый мир, княжество Цирит. 46 лет после революции. 22:00. Суббота. Люций. Люций пребывал в крайне дурном расположении духа. Его уже основательно заколебало то жалкое помещение, которое они гордо именовали своей спальней. Грязный пыльный гроб. Вот что это такое. Достало спотыкаться о собственные чемоданы. Сколько можно? У всего должна быть мера. Он расхаживал по небольшому свободному пространству комнаты и все больше чувствовал, как внутри просыпается примерский червячок. Кажется, в простонародье его называют совестью. Обычно Люций не обращал внимания на подобные мелочи, ведь он не может быть виноват. Ни в чем! Это постулат. Но сейчас ситуация почему-то выглядела неоднозначной. После того, как младший брат, громко топая, унесся куда-то, Люцию даже на секунду показалось, что он перегнул палку. Возможно, не надо было придумывать новые язвительные замечания, ведь он чувствовал, творится неладное. Может, стоило узнать у Деймоса, что с ним такое, и поддержать? В детстве всегда именно так и было. Один случай ему запомнился особенно ярко. Однажды братья гуляли по Дворцовому парку. Сколько же им тогда было? Кажется, Люцию 7, а Деймосу 6. Братишка вел себя просто как чертенок, веселился сам и веселил Люция. Тот, однако, не поддавался и шагал по дорожкам достойно. Он же будущий князь, наследник огромной области. И вот, стоило Стивену отвлечься на разговор с пухленькой служанкой, Деймос, как ловкий зверек, взобрался на яблоню. Старое дерево так широко раскинуло свои ветви. Люцию тоже хотелось залезть на него, но наследные князья по деревьям не лазают. Вдруг брат не удержался и сорвался. Люций тогда сильно испугался. Коленка Деймоса была черной от земли, через грязь пробивались красные капельки крови. Однако братик как будто не обращал на рану внимания, он держался за голову и хныкал. Стивен же несся к ним белый и злой как черт. Люций тогда вспомнил, что князья не только ведут себя прилично, но делают и еще кое-что. Он встал между братом и Стивеном и выкинул вперед руку в самом настоящем княжеском жесте. Воспитатель остановился перед маленькой ладошкой и вопросительно заморгал, а Люций подошел к брату. «Очень больно». Деймос поднял на него заплаканные глаза. «Нет, просто...» Он назойливо почесал свое лицо, зачем-то шлепнул себя по макушке и улыбнулся. «Все хорошо», — продолжил он. «Мне просто обидно». «Не плачь. Пойдем промоем колено». «Великие князья еще и берут на себя ответственность». Люций помог Деймосу подняться. Ранка действительно была пустяковой, но ему понравилось заботиться о младшем. Потом был выговор от отца, и это ему уже не очень понравилось, но зато он понял, что ответственность за других — это всегда еще и риск. В своих воспоминаниях он ласково потрепал заплаканного братика по макушке. В тот самый момент, когда Люций практически дошел до самокритики, что было бы удивительно, в комнату влетел Деймос, уже взрослый и, пожалуй, слишком веселый, с дурацким пакетом конфет в руках. «Клоун!» «Братишка!» — затараторил Деймос. «Прости, что резко свалил. Я освежился и готов выслушать все, что ты там говорил. День имени меня, когда мне удалось поколдовать силой тьмы? Отличная... Ай! Люций, да когда ж ты уберешь свои чемоданы нахрен?» Деймос подпрыгивал на одной ноге и кривился. Люций усмехнулся. «Зачем же? Вот какая от них польза!» Деймос допрыгал до своей кровати и почему-то сел. Низко опустил голову, обхватил ее руками, будто боялся, что она улетит. Почти прямо так, как тогда. Однако брат уже пришел в себя. «Люци, я тебе сейчас кое-что расскажу и покажу». «Спасибо. Обойдусь без демонстрации твоей новообретенной мощи», — холодно ответил Люци. «Поздно. Я уже начал». Деймос встал. Его как будто повело в сторону, но он справился. Из своей тумбочки он вынул небольшой предмет. «Ну и что это?» — спросил Люций, рассматривая вытянутый черный огуречек, выполненный из неизвестного глянцевого камня. «О, это очень интересная штука. Диковинка из другого мира». «Какой же все-таки он дурак и позер. Другой мир? Тот, который в сказках?» Деймос активно закивал. «Да, мир, в котором много места. Там нет монстров, поэтому все люди живут где хотят. А еще у них нет магии, но экипажи двигаются без ее помощи, и они могут смотреть спектакли на тонких темных зеркалах, а еще разговаривать друг с другом, находясь при этом в разных уголках планеты. А еще...» «Деймос, нам обо всем об этом рассказывали в детстве, и это сказки. Причем тут камешек?» «Терпение! Еще у них есть такие коробочки, куда они могут положить музыку, и она будет там храниться». «В смысле музыкальные шкатулки?» — Люций начинал сердиться, а Деймос никак не успокаивался. «Нет, никакие не музыкальные шкатулки. В этих коробочках помещается очень много музыки, и нет никакого механизма. Вот, тыкни на эту кнёпочку». «На что тыкнуть?» «На кнёпочку. Ну вот смотри, маленькая платформочка выпирает». Люций, так уж и быть, протянул палец и тыкнул на кнёпочку. «И ничего не произошло», — протянул он, пожалуй, разочарованно. «Да, верно. А раньше вот за этим чёрным стёклышком загорались огоньки и звучала музыка. Много музыки!» Деймос выглядел очень убедительным. Люций подозревал, что тут есть подвох, но не мог понять, где именно. «Ладно, предположим, и где ты его достал? Слетал на выходных в другой мир?» — уточнил он осторожно. «Нет, я купил его на черном рынке у контрабандистов. Вот они-то как раз летают в другой мир. За баснословную, скажу тебе, цену купил. Помнишь финансовый кризис в Эмбере несколько лет назад? Теперь ты знаешь, откуда он взялся. Ха, да расслабься, шучу!» «И почему твоя коробочка перестала работать? Сломалась?» «Ничего подобного. Об этом контрабандисты предупредили меня сразу. Она имеет свойство... как его? Разряжаться, вот! А знаешь, за счет чего она работает?» «Не имею понятия». «За счет электричества! Ты понял, Люций? Электричество!» Деймос выглядел таким довольным, как будто только что доказал старшему брату все и сразу. Он радовался так, словно Люций должен был теперь хлопнуть себя по лбу и воскликнуть: «Точно! Теперь-то все понятно!» «И что?» «Ну ты совсем тугой. Ладно, скажу прямо. Я уверен практически на 98%, что наша Алиса как раз-таки из того другого мира». Люций чуть не прыснул. Какую связь имела Алиса, обыкновенная девчонка, с этим черным камушком-огурчиком? Видимо, сила тьмы плохо действует на голову. Но Деймос все не отставал. «Ладно, начнем по порядку. Мне кажется подозрительным, что Алиса не смогла узнать в тебе Люция Винтера. Это раз. Еще она странно реагирует на многие вещи и порой удивляется самым обыкновенным фигням. Это два. Я видел ее реакцию на живые картины, но это даже не главное. Главное — три. Это то, что она сказала: «Аврора ударила в нас электричеством». Понимаешь? Электричеством!» Люций все еще недоверчиво смотрел на брата. Все эти рассуждения казались полнейшим бредом. Может, просто старается отвлечь его от главной проблемы, что он вор и обманщик, и поэтому не может справиться с их семейной силой, которая по праву всегда доставалась старшим, а Алиса тут совершенно ни при чем, обыкновенная девушка. Однако она ведь и правда его почему-то не узнала. 7 января, 1960 год. Первый мир. Княжество Цирит. 10 лет до начала революции. 22 часа. Четверг. Аластер. Он не шел за фигурой, а бежал, мчался, спотыкаясь и путаясь в полах плаща. Ему казалось, что на свете нет ничего более важного, чем поймать ложного художника и узнать, чьи это проделки. Аластер несся по лесу, не разбирая дороги, и следил только за тем, чтобы не переступить алую линию. Вдруг эти монстры решили поиграть с ним? Вдруг они имели возможность проникать в чужое сознание и заманивать к себе в лес через черту? Не на того напали. Он на их проделки не купится. Вряд ли он мог бы сейчас объяснить, при чем здесь неразумные уродливые твари, но человеческий разум любит находить решения простые и очевидные. Враги были рядом. Значит, от них можно было ожидать чего угодно. И действительно, состязание по бегу закончилось около алой границы. Точнее, серая фигура Ферроу побежала дальше, а Аластер замер, наблюдая за ним. Художник повернул к нему пробитую голову. «Нет, дальше я не пойду с тобой», — прошептал Аластер. Он почему-то был уверен, что загадочная фигура его услышит. Пожав плечами, Ферроу скрылся в лесу за алой полосой. И что это было? Неужели действительно монстры? Или его мозг решил так подшутить? Аластер тяжко вздохнул. Нужно возвращаться к мирно спящей Елизавет. Может, она знает, что это за шутки такие? Он стал оглядываться. И где теперь кареты? Внезапно из чащи, чуть в сторону от того направления, откуда он только что прибежал, раздались негромкие звуки. Монстры остались недобитыми на новой территории, а теперь нашли путь к людям? Прятаться от них было бесполезно, но инстинкт подсказал ему отступить в тень, под прикрытие более густых зарослей, и замереть на месте. Вскоре он смог различить шаги и человеческую речь и испугался по-настоящему. Эти голоса Алластер не спутал бы ни с чем. Император и Виктор шли к алой границе. Нужно немедленно убираться отсюда, но тогда его заметят. Шаги раздавались уже совсем близко. Оставалось только замереть и надеяться, что он надежно скрыт зарослями. Алластер припомнил душную сырость потайного нутра Белого храма, два тонких луча, пронзающих темноту тайного прохода, и Елизавет рядом. Не думать ни о чем, воспринимать все как данность, не делать выводы и засунуть подальше эмоции. «Повелитель, я получил новость по поводу упокоенных этого года. Эмоций не существует. Вокруг только бескрайняя земля, покрытая снегом и заросшая глухим лесом. Снег — холодная идеальная субстанция». «Вначале о нашем деле, Виктор. Ты почему-то настаивал именно на этом месте». «Есть ряд обстоятельств, повелитель, которые я хотел бы обсудить именно здесь, у границы. Посмотрите на это». Из чащи леса за чертой выплыло нечто круглое. Оно балансировало в воздухе и, плавно покачиваясь, приближалось прямиком к красной разделительной линии. Император всмотрелся. «Что-то не так с этой особью», — пояснил Виктор. Прозрачная сфера пересекла границу и замерла в воздухе подле императора. Алластер неплохо видел все происходящее. Отключенные эмоции позволяли замечать массу мелочей. Внутри сидело нечто отвратительное. Небольшое, тощее создание с торчащими костями. Из брюха его свисали розово-красные ошметки, а оскаленная пёсья морда хрипло каркала иногда, сотрясая все тело и заставляя вздрагивать магический пузырь. «В этой части леса почти все особи заражены неизвестным вирусом», — продолжал Виктор. «Я опробовал некоторые виды лечения, но они не слишком эффективны. Возможно, стоит полагаться на естественный отбор. Завтра я начну производить осмотр популяций в других областях. Надеюсь, что это не распространится по всей планете». «Оставь тех, что лучше переносят болезнь. Остальных убери», — безразлично ответил император. «Представление сегодня прошло отлично. Ты хорошо справился». Виктор склонился в поклоне. «Благодарю, повелитель. Для этой охоты я произвел тщательный отбор. Жаль, что пришлось убить много здоровых особей. Но делать нечего. Все должно выглядеть безупречно». «Верно. А теперь уничтожь эту дрянь». Император кивнул на больного монстра. «Это его внутренности? Таким образом проявляется вирус?» «Да, повелитель. Кстати, хотел показать вам еще кое-что. Когда я пытался найти лекарство, один из образцов дал странный результат. Продемонстрирую на этой. Все равно идет в расход». Виктор поднял руку. Сфера с чудовищем засветилась. Изнутри раздался приглушенный пузырем крик монстра. «Что это за воздействие?» — заинтересовался император. «Оно касается весьма тонкой области, связанной с клеточными структурами и наследованием признаков от родительских особей. Сейчас происходит смешение биологического материала животного и поразившего его вируса. Я попытался привести их к симбиозу, заставить существовать вместе». «Поразительно», — восхитился император. «Твои исследования бывают весьма занимательными». «В данном случае образец получается настолько отталкивающим, что я решил посоветоваться, стоит ли продолжать работу в этом направлении». Свет в сфере погас. Чудовище валялось на дне пузыря. Алластеру показалось, что вокруг черной тушки шевелится что-то розовое. «Предполагаю, эксперимент прошел удачно». Виктор опустил руку и оценил результат своих трудов. Император был в восхищении. «Щупальца!» Это как будто новый вид. Практически так и есть. Теперь необходимо наблюдать за дееспособностью, его физическим здоровьем и оценить продолжительность жизни. Если все пройдет удачно, подобную мутацию я повторю с остальными зараженными. Нужно будет также проверить возможность образцов нового вида скрещиваться с обычными. Жаль, что не вышло выпустить его в свет на сегодняшней охоте. Если все пройдет гладко, выпустим представителей этого вида в следующем году. Нет, пожалуй. Император приложил руку к подбородку, совсем как Елизавет. Как только подтвердишь стабильность нового вида, проведем их тестирование на одном небольшом поселении на юге. Поселение на юге, господин? В каком княжестве? Есть сведения, что в Лазурите несколько местных жителей негативно высказывались об открытии новой Академии Изымателей. Думаю, невиданный доселе вид монстров вполне может пробиться сквозь границу и атаковать их поселок. Они ведь не дремлют и постоянно мутируют, дабы уничтожить человечество. Чудо, если Богу удастся спасти хотя бы треть жителей. Удачная, однако, выйдет презентация. Что ты, Виктор? Ужасное стечение обстоятельств. Определенно, страх, этот оправданный первородный рефлекс, удивительное явление. Что еще может усилить любовь к своему правителю, как не он? Что может быть прекраснее, чем чувство освобождения от страха, когда некто сильный уничтожает его источник? Когда-то давно, когда наш мир еще не отбросил первичные ценности, это чувство защищенности могла подарить младенцу только мать. Как прекрасно, что я несу людям свет первородной любви. Император замолк на минуту, раздумывая над судьбами человечества, а потом вновь обратился к текущим делам. Итак, с этим вопросом все. Постарайся, чтобы данный образец выжил. Теперь докладывай, что там с упокоенными. 20 персон прибыли в Эмбер. 19 были включены в цикл, но с последним возникли трудности. Он пытался оказывать сопротивление. Это вызвало проблемы? Нет, повелитель. Все вопросы улажены. На будущее будь любезен запомнить. Меня не волнуют текущие трудности, только конечный результат. Виноват, повелитель. Полный Виктор. Твоя мутирующая зверушка привела меня в восторг. Я хочу увидеть ее в действии. Предлагаю понаблюдать прямо сейчас, как организм будет адаптироваться к новым функциям. Как пожелаете, повелитель. Император и Виктор без страха шагнули за красную черту и углубились в лес. Сфера последовала за ними. Аластер. Аластер. Аластер. Он пытался вспомнить, кто он и где находится. Вокруг звенела оглушительная тишина. Где-то вдалеке выл ветер, а может быть и монстр. Теперь можно было включить эмоции, осознать происходящее, сделать выводы. Но делать их Аластер не хотел. Никогда. Он поднял руку. На нее упала снежинка и превратилась в прозрачную каплю. Ничего не изменилось. Все так же, как и всегда. Снег белый. Божественно белый. И тут на белоснежный, божественный снег, оскверняя цвет великого спасителя, упали красные капли. По шее что-то потекло. Он провел по ней рукой. На пальцах остался алый липкий след. Но это теперь не имело значения. Больше ничто в жизни никогда не будет иметь значения, и меньше всего то, что из его шеи почему-то хлещет кровь. Она знала. Она про все это знала с самого начала. Только эта мысль теперь имела хоть какой-то вес. Хотя, пожалуй, и не слишком большой.